Гай!» — воскликнула удивленная Фрэнсис и спросила, «Куда ты пропал?» Он сказал, правда, не вдаваясь в подробности, и услышал, как миссис Трелливан позвала к телефону мужа. «Нет, никаких известий», — сказал Джон. «Во вторник он уезжает, как и планировал. Звони на почту, обязательно звони». «Я должен знать, Джон. Где она, Джон? Клянусь, если ты не скажешь, я сам ее найду. Я обязательно найду ее!» Джон молчал. «Ну, ладно, Джон. Ладно». Гай повесил трубку, выпил еще пива и вернулся на причал. Едва перевалило за полдень, и он решил, что успеет добраться до наступления темноты в бухту Лесная. «Почему именно эта бухта?» — спросил он себя. «Просто потому, что она находится на полуострове Кейп-Код, и Марк где-то в этих местах, в коттедже с видом на гавань, в одном из тысячи коттеджей с видом на сотни гаваней, и он обязательно найдет ее». Дул сильный северо-восточный ветер. Всю дорогу Гай вспоминал, как они плыли на яхте с Джулией, вот так же, навстречу ветру, который трепал ее спутанные рыжие волосы, и как иногда она сама вставала за штурвал и, смеясь, подставляла тугим струям воздуха юное озорное лицо, обсыпанное веснушками. И как иногда летом она сбрасывала всю одежду и растягивалась на крыше каюты, самозабвенно отдаваясь на забаву солнцу и ветру. Когда Гай добрался до бухты Лесная, уже наступили ранние зимние сумерки. Привязав яхту к причалу, он зашел в портовый ресторан и пообедал первый раз за этот день, с жадностью проглотив после двух кружек пива порцию жареных моллюсков и французское жаркое. После того, как он выпил кофе, на пороге ресторана появился старик с обветренным лицом. Спросил, кто владелец «Черной дружбы». Опытный рыбак узнал тип яхты до ее реконструкции. Представившись, сказал, что он уроженец штата Мэн, разводил в свое время омаров, имел когда-то собственную яхту, а потом и пруд. Скопив небольшую сумму, ушел на покой и поселился в бухте Лесная у своей замужней дочери. И вот уже 3 года ищет настоящую рыбацкую яхту в исправном состоянии. Джулия ему понравилась, и, похоже, посудина в полном порядке. Он бы не против купить ее. «Ну, во-первых, это не совсем то, что вам нужно», — сказал ему Гай. «Я ее немного переделал, поднял на пару футов корму над каютой, а во-вторых, она просто не продается». Старик оставил ему номер своего телефона, заметив, между прочим, что за ценой не постоит. «У меня нюх на яхты. Это отлично пахнет. Я из нее картинку сделаю. Можешь особенно не спешить. Куплю ее в любое время. Но и не тяни слишком. Я ведь не молодею». Он протянул Гаю сильную узловатую руку, дотронулся до своей видавшей виды морской фуражки и ушел. Возвращаясь к яхте, Гай встретил торговца автомобилями из Фалмаута. Торговец, с которым его связывало только шапочное знакомство, переминался с ноги на ногу, кивал и всячески старался не задавать лишних вопросов. Гай сказал, что у него отпуск. «Угу», — согласно буркнул торговец и неловко заспешил прочь. Джон сказал, что уезжает на Нантуки завтра. Голос у него был мягкий, полный сочувствия. «Поэтому не звони мне больше, Гай, береги себя», — сказал он. «И обязательно звони на почту. Запомни, любое письмо от меня будет связано с Маргарет. Понимаешь? Я напишу тебе в том случае, если этого захочет Маргарет». Помолчав, он добавил, «Остановись, сядь и подумай. Займись медитацией, созерцай свою яхту. Надо сопротивляться искусителю, а ты спасаешься бегством». Джон смущенно откашлялся и повесил трубку. Вернувшись в каюту Джулии, Гай принялся изучать карту Нантукского пролива. можно плыть вдоль южного побережья Кейп-Кода, заходя в одну гавань за другой.